Предпринятое пополнение сенатом было малоудовлетворительным и даже жалким паллиативом, если иметь в виду достаточно сложный вопрос о социальной опоре. Именно поэтому Цезарю приходилось лавировать между этими homines novi и представителями староримских родов, заигрывая с последними и всячески привлекая их к себе, в особенности после окончания гражданской войны. Неизменная основа экономического и политического веса этих староримлян продолжала оставаться крупное землевладение, наиболее основательно подорванное лишь после экспроприаций, проведенных уже в период Второго Триумвирата. Демократические слои населения в силу ряда упоминавшихся причин не могли представлять для Цезаря в то время сколько-нибудь серьезной политической опоры. Более того, оппозиция режиму Цезаря, переросшая затем в заговор против него, в значительной мере питалась именно этими демократическими кругами. И, наконец, монархические замашки Цезаря, то ли существовавшие на самом деле, то ли приписываемые ему общей молвой, в данном случае это безразлично, оттолкнули от него не только бывших республиканцев, которые одно время рассчитывали на возможность примирения и альянса, но даже явных приверженцев Цезаря. Таким образом, и создалась та парадоксальная ситуация, при которой всесильный диктатор, достигший, казалось бы, вершины власти и почета, на самом деле ощутился в состоянии политической изоляции, а возникший против него и успешно реализованный заговор был закономерным проявлением слабости установленного им режима. Как ни странно, но в огромной литературе о Цезаре до сих пор недостаточно четко отмечалось то обстоятельство, что заговор, осуществленный в Иде Марта, был далеко не первым, и наши сведения о готовящихся против Цезаря заговорах восходят, по крайней мере, к 46-му году. Так в упоминавшейся уже речи Цицерона за Марцелла содержится ясное указание на то, что Цезарь обратился в Сенат с жалобой на готовящееся против него покушение, причем намекал, что оно исходит от лиц, принадлежащих к его ближайшему окружению. Известно также, что в 45-м году один из видных офицеров Цезаря, Гай Трибоний, замышлял покушение, рассчитывая убить Цезаря при его возвращении из Испании. Он даже пытался по этому поводу вступить в контакт с Марком Антонием. Однако тот не пошел ему навстречу, но вместе с тем и не выдал его Цезарю. Примерно в это же время подобными мыслями начал тешить себя Цицерон, правда, чаще всего в плане сравнительно безопасных острот в частных письмах друзьям. Тем не менее, эти его новые настроения стали довольно широко известны, и не случайно в сентябре 44 года Марк Антоний причислял его к идейным вдохновителям убийства Цезаря, хотя заговорщики так и не решились доверить Цицерону свои замыслы. Последний заговор на жизнь Цезаря сложился в самом начале 44 года. В него было вовлечено более 60 человек. Интересен состав заговорщиков. Кроме главарей заговора Марка Юния Брута, Гая Кассия Лангина и таких видных помпеянцев, как Лигарий, Доминиция Агенобарб, Понтий Аквилла и еще нескольких менее заметных фигур, все остальные участники заговора были до недавнего прошлого явными сторонниками Цезаря. Тулий Кимвр, один из наиболее близких к диктатору людей. Сервий Гальба, легат Цезаря в 56 году и его кандидат на консульство в 49 году. Минуций Базил, тоже легат Цезаря и притор 45 года. Братья Публий и Гай Каска, причем первый из них был уже избран трибуном на 43 год. Еще более симптоматичным явлением следует считать вступление в число заговорщиков только что упоминавшегося Трибония. И, наконец, Децима Юния Брута, весьма близкого к Цезарю именно в это время. То, что его жизни угрожает опасность, Цезарь, видимо, знал или догадывался. И хотя он отказывался от декретированной ему почетной стражи, сказав, что он не желает жить в постоянном страхе, тем не менее, когда его предостерегали относительно Антония и Долабеллы, Он отвечал, что не боится людей, которые любят жизнь и умеют наслаждаться ею. Однако ему внушают более серьезные опасения люди бледные и худощавые. В данном случае Цезарь явно намекал на Брута и Кассия. Тем временем подготовка к новой, то есть Парфянской войне, шла полным ходом. Прежде всего предусматривалось упорядочение текущих дел на время похода. Видимо, в конце февраля состоялись комиссии, на которых были избраны консулы на 43-й и 42-й годы. Что касается приторов и других должностных лиц, то они были определены лишь на текущий год. В основном закончились и чисто военные приготовления. В Иллирии, Ахайи и Македонии в общей сложности уже было сосредоточено 16 легионов пехоты и 10 тысяч всадников. Цезарь намечал свой отъезд к войску на 18 марта в Македонию, а 15 марта предполагалось заседание Сената, во время которого Квиндецембер Аврелий Котта, консул 65 года, должен был, основываясь на предсказании, найденном в Севиллиных книгах, относительно того, что Парфян может победить лишь царь, провести в Сенате решение о награждении Цезаря соответствующим титулом. Плутарх и Аппиан сообщают про несколько смягченный вариант этого проекта решения Сената. Титул царя присваивался Цезарю, так сказать, по отношению к провинциям и союзным государствам. По отношению же к Риму и Италии Цезарь оставался по-прежнему императором и диктатором. Заседание Сената 15 марта в помещении Курии Помпея было избрано заговорщиками в качестве дня и места приведения их планов в исполнение, дабы не голосовать за проект Котты. Убийство Цезаря и предшествующие ему чудесные предзнаменования весьма драматично описаны рядом древних авторов. Например, все они единодушно указывают на многочисленные явления и знаки, начиная от самых невинных, вроде вспышек света на небе, внезапного шума по ночам, и вплоть до таких страшных признаков, как отсутствие сердца у жертвенного животного, или печально трогательного рассказа о том, что накануне убийства в Курию Помпея влетела птичка-королек с лавровой веточкой в клюве. Ее преследовала стая других птиц, которые ее здесь нагнали и растерзали. Накануне рокового дня Цезарь обедал у Марка Эмилия Липида, и когда случайно речь зашла о том, какой род смерти самый лучший, Цезарь воскликнул: «Неожиданный!». Ночью, после того, как он уже вернулся домой и заснул в своей спальне, внезапно растворились все двери и окна. Разбуженный шумом и ярким светом луны, Цезарь увидел, что его жена Кальпурния рыдает во сне. Ей привиделось, что мужа закалывают в ее объятиях, и он истекает кровью. С наступлением дня она стала просить Цезаря не выходить из дому и отменить заседание Сената, или, по крайней мере, посредством жертвоприношений выяснить, насколько благоприятна обстановка. Видимо, и сам Цезарь начал колебаться, ибо он никогда раньше не замечал у Кальпурнии склонности к суеверию и приметам. Однако, когда Цезарь решил направить в Сенат Марка Антония, дабы отменить заседание, то один из заговорщиков и в то же время особенно близкий Цезарю человек, Децим Брут Альбин, убедил его не давать новых поводов для упреков в высокомерии и все же самому отправиться в Сенат хотя бы для того, чтобы лично распустить сенаторов. По одним сведениям, Брут вывел Цезаря за руку из дома и вместе с ним пошел в Курию Помпея. По другим данным, Цезаря несли в носилках. Но, как бы то ни было, по дороге он был преследуем все новыми предостережениями и предзнаменованиями. Во-первых, ему встретился гадатель Спуринна, который предостерег его когда-то от опасности, угрожавшей в мартовские иды. «А ведь мартовские иды наступили», — шутливо сказал Цезарь, повстречав гадателя. «Да, наступили, но еще не прошли», — спокойно ответил тот. По дороге к Цезарю пытался обратиться какой-то раб, якобы осведомленный о заговоре, но оттесненный окружавшей Цезаря толпой, он не смог сообщить ему об этом. Он вошел в дом и заявил Кальпурнии, что будет дожидаться возвращения Цезаря, так как хочет сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Артемидор из Книда, гость Цезаря и знаток греческой литературы, также имевший достоверные сведения о заговоре, вручил Цезарю свиток, в котором было изложено все, что он знал о готовящемся покушении. Заметив, что Цезарь все свитки, вручавшиеся ему по дороге, передает окружавшим его доверенным рабам, Артемидор якобы подошел к диктатору вплотную и сказал: «Прочитай этот Цезарь сам, не показывая никому другому, и немедленно. Здесь написано об очень важном для тебя деле». Тогда Цезарь взял в руки свиток, однако прочесть его так и не смог из-за множества просителей, хотя неоднократно пытался это сделать. Он вошел в курию Помпея, все еще держа в руках свиток. Но если обстоятельства складывались таким образом, что предостережения не доходили до Цезаря, то и заговорщикам не раз казалось, все висит на волоске, они на грани провала и будут вот-вот разоблачены. Один из сенаторов, взяв за руку заговорщика Публия Сервилия Каску, сказал ему: «Ты от меня, друга, скрываешь, а Брут мне все рассказал». Каска в смятении не знал, что ответить, но тот, смеясь, продолжал: «Откуда ты возьмешь средства, необходимые для должности эдила?» Сенатор Попилий Лена, увидев в курии Брута и Кассия, беседующих друг с другом, неожиданно подошел к ним и сказал, что желает им успеха в том, что они задумали, и посоветовал торопиться. Они были чрезвычайно напуганы этим пожеланием, тем более что, когда появился Цезарь, Попилий Лена задержал его при входе каким-то серьезным и довольно длительным разговором. Испуганные заговорщики уже готовились убить друг друга, прежде чем их схватят. Но в этот момент Попилий Лена окончил разговор и простился с Цезарем. Стало ясно, что он обращался к Цезарю с каким-то делом, возможно, просьбой, но только не с доносом. Существовал обычай, что консулы при входе в Сенат совершают жертвоприношение. И вот именно теперь жертвенное животное оказалось не имеющим сердца. Цезарь, пытаясь рассеять удручающее впечатление, произведенное на жреца таким мрачным предзнаменованием, смеясь, сказал, что нечто подобное с ним уже случалось в Испании во время войны с сыновьями Помпея. Жрец отвечал, что он и тогда подвергался смертельной опасности, сейчас же все показания еще более неблагоприятны. Цезарь приказал совершить новое жертвоприношение, но и оно оказалось неудачным. Не считая более возможным задерживать открытие заседания, Цезарь вошел в курию и направился к своему месту. Перед входом в Сенат заговорщики поручили Трибонию, по другим данным Дециму Бруту, задержать Марка Антония, которого они опасались. Приветствуя Цезаря, сенаторы в знак уважения поднялись со своих мест. Дальнейшие события в описании Плутарха выглядели следующим образом. Заговорщики, возглавляемые Брутом, разделились на две части. Одни стали позади кресла Цезаря, другие вышли навстречу вместе с Тулием Кимвром просить за его изгнанного брата. С этими просьбами заговорщики провожали Цезаря до самого кресла. Цезарь, опустившись в кресло, отклонил их просьбы, а когда заговорщики приступили к нему более настойчиво, выразил свое неудовольствие. Тогда Тулий схватил обеими руками тогу Цезаря и начал стаскивать ее с шеи, что было знаком к нападению. Каска первым нанес удар кинжалом в затылок. Рана эта, однако, оказалась неглубокой и несмертельной. Каска, по-видимому, вначале был смущен дерзновенностью своего ужасного поступка. Цезарь, повернувшись, схватил и задержал кинжал. Почти одновременно оба вскрикнули. «Раненый Цезарь, по латыни, негодяй Каска, что ты делаешь?» А Каска по-гречески, обращаясь к брату, «Брат, помоги!» Непосвященные в заговор сенаторы, пораженные страхом, не смели ни бежать, ни кричать, ни защищать Цезаря. Все заговорщики окружили его с обнаженными кинжалами. Куда бы он ни обращал взор, он, подобно дикому зверю, окруженному ловцами, встречал удары кинжалов, направленные ему в лицо, так как было условлено, что все заговорщики примут участие в убийстве и как бы вкусят жертвенной крови. Поэтому и Брут нанес Цезарю удар в пах. Некоторые писатели рассказывают, что, отбиваясь от заговорщиков, Цезарь метался и кричал, но, увидев Брута с обнаженным кинжалом, накинул на голову тогу и подставил себя под удары. Либо сами убийцы оттолкнули тело Цезаря к цоколю, на котором стояла статуя Помпея, либо оно там оказалось случайно. Цоколь был сильно забрызган кровью. Можно было подумать, что сам Помпей явился для отмщения своему противнику, распростертому у его ног, покрытому ранами и еще содрогавшемуся. Цезарь, как говорят, получил 23 раны. Многие заговорщики, направляя удары против одного, в суматохе переранили друг друга. Эта драматическая сцена убийства изображается античными историками довольно согласно, за исключением отдельных деталей, как правило, малозначительных. Так Светоний уверяет, что Цезарь, защищаясь, пронзил руку Каски, нанесшему ему первый удар, острым грифелем, стилем. А увидев среди своих убийц Марка Юния Брута, якобы сказал по-гречески «Ты, дитя мое!» и после этого перестал сопротивляться. Деталь эффектная, но все же малоправдоподобная, рожденная на свет в связи с известной нам светской сплетней. Более существенна в рассказе Светония другая подробность. Сообщение о том, что из всех ран, нанесенных Цезарю, только одна оказалась смертельной. Когда убийство было совершено, в Сенате началась настоящая паника. Из попытки Брута обратиться к сенаторам с речью ничего не получилось, так как все в страхе разбежались. Паника и смятение быстро распространились и в городе. Все закрывали наглухо двери, приготовляясь защищаться даже с крыш, хотя никто не знал, на кого нападают и от кого следует защищаться. Многие лавки были разграблены. Антоний и Лепид, как люди наиболее близкие к Цезарю, укрылись в чьих-то чужих домах. Заговорщики же, пытаясь привлечь к себе сочувствие населения, торжественно направились на Капитолий, крича, что они уничтожили тирана, призывая к восстановлению строя отцов. Но народ, как говорит Аппиан, за заговорщиками не последовал. Труп заколотого кинжалами заговорщиков-диктатора оставался лежать у подножия статуи Помпея, восстановленной в Курии по распоряжению самого Цезаря. Только через какой-то, видимо, немалый срок появилось трое рабов. Они взвалили Цезаря на носилки, с которых бессильно свесилась его рука, и отнесли тело домой. Об этом рассказывает Светоний, и эта подробность с бессильно свесившейся рукой придает живую и жуткую правдоподобность описанию событий, происходивших более 2000 лет назад. А Аппиан, рассказывая о том же, заключает изложение такой меланхолической фразой: «Из всех тех, кто обычно сопровождал Цезаря, должностных лиц, горожан и приезжих, рабов и вольноотпущенников, остались теперь только трое, так как все разбежались. Они положили тело на носилки и понесли, но не так, как это бывало раньше. Только трое несли теперь домой того, кто еще несколько часов тому назад был властелином вселенной».